Глава 6. Часть 2. Я откидываюсь на подушке, прикрывая глаза ладонью, почти хлопаю себя по лбу. От вчерашних воспоминаний сначала смешно, а сейчас немного стыдно за то, что было смешно. После первой бутылки вина Будровин уговорил меня на вторую. Понятно, что порция принятого алкоголя была незначительная, только кровь разогрела, поэтому я улыбнулась ему и согласилась. Тем более, что повод у нас имелся, а беседа велась приятнейшая. Кстати, даже аппетит появился, поэтому мы заказали ужин. Вот только расслабиться у меня не получалось. Никак. Я и рада была бы выдохнуть, но все это время старалась не позволить Бессонову поймать мой взгляд, потому что казалось, будто иначе разрешу этому человеку проникнуть внутрь себя. А потому я заставляла себя не встречаться с ним глазами. Впрочем, всеми своими взъерошенными нервами чувствовала, что он смотрел. И ладно. «Ты выглядишь немного усталой», — как бы, между прочим, заметил Вадик, в то время как полоснул ножом по румяному стейку и отправил в рот кусок сочной говядины. «Я с тебя сегодня не слазил. Извини». Прозвучало, конечно, весьма двусмысленно, но мне было приятно, что сказано без подтекста. Я состроила ему уморительную рожицу. «На выходных отосплюсь. Если ты переживаешь, что я столкнусь с проблемой выгорания, то еще с первого курса должен помнить, что я этим не болею». Вадик хмыкнул. «А то, такое забудешь. Навалилось множество заданий, два проекта, научная статья, много зачетов. Тогда все наши буквально слегли. Тебе одной все нипочём. Нам казалось, что ты дьяволу душу заложила». «Вполне возможно», — подумала я, а вслух произнесла. «Потому и расплачиваюсь». Будровину позвонили, и он, сделав извиняющийся жест, углубился в важный разговор, а после и вовсе вышел из зала. Почти сразу напротив меня кто-то опустился на стул, но я даже не подняла глаз от телефона, просматривая новостную ленту. Между прочим, это отличная возможность отслеживать папины рабочие передвижения по миру. И тут же перестала дышать, когда услышала презлющее. «Какого чёрта ты тут вытворяешь?» Освободившееся место за столиком занял Игорь Бессонов собственной разгневанной персоной. А еще это оказалось первое, что он мне сказал. В прямом смысле, с момента аварии, когда я пришла в себя и так удачно о нем забыла. Мы не произнесли друг другу ни слова. Сейчас я не уверена, что прошедшие 3 года в браке мы с ним вообще общались. «Не понимаю, какого чёрта ты имеешь в виду?» «Кто это?» Уточнений не требовалось. Игорь смотрел в сторону двери, за которой скрылся Вадим. «А я должна перед тобой отчитываться?» Моя возмущенно вздернутая бровь должна была поставить точку в хамском допросе, но не поставила. Один уголок губ Бессонова приподнялся, и это была совершенно не улыбка. «Он немедленно свалит нахрен». «В жизни не может быть все так, как ты того пожелаешь». «Схерали?» Игорь посмотрел на меня так, словно более идиотского утверждения в жизни не слышал. «Все будет именно так». Я сделала глубокий вдох и выдох. Спокойствие. С другой стороны, может, и хорошо, что нервные клетки не восстанавливаются. Не будет клеток, нечем нервничать. Бессонов поудобнее расположился на стуле, всем своим видом давая понять, что уходить пока не собирается. Он казался расслабленным. Но это лишь на первый взгляд, потому что даже в этой его вальяжной позе было нечто до невозможности напряженное. «Ты не ответила. Кто он?» «Это личное». «Личное». Он медленно посмаковал на языке это слово, как виски. Я вздрогнула то ли от звука его голоса, то ли от того, как он при этом на меня посмотрел. «У моей жены не может быть личного с другим мужчиной. Никогда. Ничего». В этот момент мне стало по-настоящему смешно. «Как интересно, но у тебя же есть женщина?» Я мотнула взглядом в сторону его любовницы, широко улыбнулась, так, чтобы он понял, что у меня наличие он и совершенно не беспокоит. «И сейчас она на грани истерики, потому что ты уделяешь мне слишком много своего внимания». «Это тебя не касается». Аж задохнулась от возмущения. То есть тебе можно спать с другой женщиной, а мне даже находиться с другим мужчиной нельзя? Да. Я шумно выдохнула. Что-то мелькнуло в его глазах, необъяснимое. Но в данный момент это интересовало меня меньше всего. Я надеялась, того презрения, что сжигало его в моих, было достаточно. Сначала Бессонов смотрел на меня молча, непроницаемо, но уже в следующее мгновение его губы исказила улыбка. Безупречная, во все идеальных 32. Такая, что «О мой бог!» Она без сомнений растопила бы сердце любой девушки, но только у меня вызывало неуютное ощущение чего-то неправильного. Интригует. Наконец-то сказал он. Однако, если это отчаянная попытка вызвать мою ревность, то она провальная. Глупая потуга заявить о себе. Только интересно, надолго ли тебя хватит? Хотя нет, даже это не интересует. Ведь, по сути, важно одно — приползёшь. Это лишь вопрос времени. Я благоразумно промолчала, лишь иронично отсалютовав ему бокалом. Игорь больше ничего не сказал. Все, что нужно, он прочел в моих глазах. Окинул меня мрачным взглядом, встал и ушел.